И, наконец, последняя игра в формате Game Boy – Wario Land. Вы, наверное, узнаете что-то похожее на Марио. Совершенно верно. Это злой брат Марио, которого зовут Wario, от английского warrior, то есть воин, воитель. Игра очень простая, смешная, музыка и все остальное под стать приключениям Марио.